Сейчас будет ансамбль, участие ансамбля, потом проповедь брат Вячеслав, это пресвитер города Тихорецка. Короткий вопрос, точнее вопрос очень большой, очень подробный, но очень короткий ответ. Почему, когда идет молитва, мальчикам нужно снимать головные уборы, а девочкам одевать наоборот? Или не снимать? Почему я говорю, что ответ будет короткий? Потому что недавно на эту тему у нас была проповедь, мне пришлось говорить проповедь, она длилась 1:25. Вот именно разъяснение, почему надо одним снимать, а другим одевать. На основании первого послания к Коринфянам. Потому что я, к сожалению, не могу сейчас 1:25 вам тут говорить ничего. Вот. Но если коротко, друзья, то вот открыть голову пред Богом, братьям, это великая привилегия, данная Богом человеку, мужчине, как представителю, мужу глава Христос. И он со своим главой разговаривает без покрытой головы. Раньше так нельзя было, а сейчас можно. Христос это совершил, что мы теперь можем это делать. А вот женщина, она покрывает голову в знак смирения, что она имеет власть над собой, власть мужа или братьев, ну, в смысле, вот в церкви, как бы сестра, ну, девочки, они не имеют права учить, там нельзя быть пресвитерами, там, диаконами. У вас есть пресвитеры, сестры, нет? Нет, вот как бы в знак того, что они такое смиренное положение занимают, они вот покрывают голову. Пожалуйста.